Глава 17. Великий и ужасный хозяин замка. Устин к нам за обедом не присоединился. Не увидела я его и позже, когда мы с Анитой пошли купаться. Вода сегодня была волшебная, прозрачная, как роса, и теплая, как парное молоко. Я с удовольствием ополоснулась и надела на чистое тело сарафан, который сделала из нижнего платья. Греясь на солнышке, распутывала влажные пряди волос, сразу заплетая их в тоненькие косички. Теперь уже никто не скажет, что я похожа на пугало. Анита увлеченно гонялась за большой бирюзовой бабочкой. Ее верхнее платье сохло на ветвях кустарника. Я еще вчера хотела постирать его, но слишком сильно устала. Отложила на утро. Как же неудобно, что нет сменной одежды. Надо бы позаботиться об этом. Вспомнила, что Устина у стола увидела уже одетым опрятно, пусть и несколько старомодно, и спросила девочку. «Почему у тебя всего одно платье, когда у отца столько нарядов? Он совсем не покупает тебе одежду?» «Покупает?» — удивленно остановилась она. Тяжело дыша, весело рассмеялась. «Папа дарил мне красивые платья, но все они испортились из-за Магнуса». «Понятно», — мрачно подытожила я, когда девочка вновь бросилась за яркой добычей. «Об этом Гнусе с папашей тоже пообщаться стоит. Если этот фокусник достает из шляпы еду и наряды, то мог бы и что-то посерьезнее добыть для борьбы с этими тварями». «Что именно?» — раздалось сверху. Я сжалась на миг. «Вот как этот великий и ужасный умеет так неожиданно появляться? И совершенно бесшумно. Может, владеет телепортацией?» Медленно выдохнув, призвала все свое самообладание и неторопливо поднялась. Не глядя на мужчину, ровным голосом предложила. «Сигнализацию, например. Ни одна система охраны из вашего мира не способна уловить появление Магнуса», — сурово объявил Устин. «А я могу», — важно добавил кот. Он плюхнулся на песок и принялся умываться лапой. «Или шокер», — не сдавалась я. «Абсолютно бесполезная вещь», — отрезал маг. А над нами в это время закружил Януарий, намекая, что сразит любой гнус на повал. Я на миг поджала губы, но надолго моей стойкости не хватило. «Вы не должны были бросать ребенка в этом опасном месте», — и покосилась на мужчину. Он ответил мне мрачным тяжелым взглядом и кивнул в сторону замка. «Нам стоит кое-что обсудить». «Тоже так считаю», — подтвердила я и крикнула девочке. «Анита, пошли домой!» «Она сама вернется, когда захочет», — процедил Устин. «Хотите сказать, что оставляете ребенка у воды без присмотра?» Яростно взвилась я. «В вас нет ни капли ответственности!» «Моя дочь прекрасно плавает», — нахмурился он. «Трагедии с детьми, которые хорошо держались на воде, происходят не реже, чем с теми, кто впервые вошел в воду», — назидательно проговорила я. И с улыбкой спросила у малышки. «Милая, ты идешь?» «Да, мам», — послушно ответила она. Подхватив платье, сообщила папе с довольным видом. «Она за меня волнуется». «Совершенно напрасно», — глядя вслед дочери, проговорил Устин. «Это называется заботой о ребенке», — возмутилась я. «Вам, я так понимаю, это понятие незнакомо». «А вам совершенно неизвестно, что такое магия!» Оборвал он и, шагнув ко мне, прищурился. «Вы хоть понимаете, что они-то при необходимости поднимет в воздух всю воду из этого озера?» Я поперхнулась остатком заготовленной фразы, а память подкинула живые картинки, как девочка с легкостью играла водой, создавая завораживающие вихри. «Получается, я дула на воду?» — растерялась я. «Хуже!» — бросил он и неожиданно обхватил мое запястье. «Эй, руки уберите!» — попыталась я вырваться, но мужчина молча потащил меня к замку. «Да отпустите же!» — сопротивлялась я. «Эй, послушайте, я и сама умею ходить!» Он втянул меня в замок и лишь там отпустил. Положил ладонь на стену и, подавшись ко мне, требовательно спросил. «Что вы сделали с моим домом?» «О, это удивительная магия, которая вам не свойственна!» Растирая запястье, сердито процедила я. «Называется уборка. А сейчас мы с Анитой разрабатываем дизайн...» «Что вы сделали с замком?» Стукнув кулаком по стене, грозно повторил он. Я вздрогнула и невольно отступила на шаг. «Да ничего я не делала с вашим замком!» Он показал на выбоину в стене. «А мне видится, что это ваших рук дело!» «Так и было!» — возмущенно воскликнула я. «Стены в рытвинах, все в грязи. Одно дерево снаружи раскололось пополам, и его часть вынесла окно вместе с рамой. Весь пол был в осколках. Малышка могла пораниться». «Где все это?» Явно теряя терпение, прорычал мужчина. «Эти осколки, камни, обломки, где они?» «Анита их распылила, а я вымела!» Едва сдерживаясь, выпалила я. «И полы вымыла! Теперь по дому можно ходить, не рискуя распороть себе пятку!» «Идиотка!» Запрокинув голову, почти ласково сообщил он потолку. «Прошу прощения!» Гневно ахнула я. «Будто у меня есть выбор!» — скривился он и смерил меня ироничным взглядом. «Видимо, это мое наказание за спасение. Как тебя занесло в Шаат, непрекаянная душа?» Я потребовала. «Не называйте меня так. Я живой человек». Вспомнила об аварии и замолчала. Устин, понимающе хмыкнул, а потом сухо приказал. «Верните всю пыль, которую вынесли из замка!» У меня на миг дар речи пропал. Но когда этот великий и ужасный, развернувшись, пошел прочь, я встрепенулась. «Как? Да и зачем?» Он замер и медленно обернулся. «Меня не волнует, как. Вы должны исправить то, что испортили. Или я верну вас туда, где нашла моя дочь». Сглотнув подкативший к горлу ком, я отшатнулась. Через секунду я уже справилась с мгновением страха и была готова ответить. Вот только Устин уже ушел. Лишь под потолком кружил Януарий второй. «Вот уж точно ужасный!» — пожаловалась я призраку и улыбнулась. «Не ревнуйте. Вы намного лучше этого властного фокусника». Привидение опустилось и заискивающе посмотрело мне в глаза. «Помощь!» «Не откажусь, спасибо!» — вздохнула я и ехидно усмехнулась. «А еще позовем Аниту и Офигейра. Им понравится моя идея. Грязи ему в доме не хватает». Сам напросился.